Но вернемся в 2009 год, в разгар холодной войны. Это была достаточно странная война. В том смысле, что она, несомненно, была войной в психологическом аспекте. То есть все население по обеим сторонам Атлантического океана считало себя в войне со всеми вытекающими последствиями, но и только. Торговля между Россией и Западом практически не изменилась, потому что России больше неоткуда было взять денег на приобретение многих видов промышленного оборудования и потребительских товаров. А энергоносители, цветные металлы и другое сырье и полуфабрикаты, то есть то, что составляло основу российского экспорта на Запад, Западу взять было больше неоткуда. Во всяком случае, без катастрофических ценовых последствий. Все те товары, которые можно было купить в соответствующих количествах вне России, например, сталь, Запад, как выяснилось, и до войны не давал продавать у себя российским компаниям, даже если у тех они и были дешевле, а, соответственно, те, которые взять было негде, приходилось покупать у России. Экспорт в Россию также не был особенно ограничен. Причем даже не столько из-за интересов своих экспортеров, сколько потому, что все понимали, что если русским не позволить тратить вырученные ими доллары и евро, тогдашняя валюта Евросоюза, они прекратят экспорт по причине его бессмысленности. Естественно. Все товары так называемого двойного назначения, то есть которые можно использовать в военной промышленности или непосредственно в армии, русским не продавались. Но, как опять-таки выяснилось, они им не продавались и в период 1992-2008 годов. Это не бросалось в глаза только потому, что военная промышленность и вообще оборона России была в это время не в центре интересов руководства страны. Гражданские лица с обеих сторон по-прежнему могли просто так поехать в страну противника. Америка не могла выступать против этого, поскольку в защищаемой ею системе ценностей свобода международного передвижения была на одном из главных мест. Россия также не возражала. Зато Америка поддерживала всех инсургентов, включая террористов, действующих против России. Но это она тоже делала и раньше. В 2007 году Владимир II в одном из телевыступлений продемонстрировал материалы, однозначно свидетельствующие о том, что американские спецслужбы непосредственно стояли за большинством крупных терактов в России 2002-2006 годов, в которых погибли тысячи гражданских лиц. На Западе это было трактовано, естественно, как фальшивка, но после публикации в 2020-2022 годах американских секретных архивов, захваченных в ходе 12-дневной войны, выяснилось, что это все-таки правда, по крайней мере, в основном. Русское руководство заявила американскому сначала неофициально, а потом и публично, что если США не прекратят эту практику, Россия поможет действующим против США террористам, хотя ей это и противно. Но никакого конструктивного ответа со стороны Америки не последовало. В результате Америка получила взрыв в Сирс-Тауэр в Чикаго 2009 года, унесший жизни более 2500 человек, и химическую атаку в шоппинг-молле в Огайо 2010 года, когда погибло почти 4000 человек. Как мы теперь знаем, Россия не планировала их непосредственно и даже не знала о них в точности заранее, но всячески помогала тем террористическим группам, про которые ей было известно, что они готовят нечто крупное внутри США. Еще хуже для Америки было то, что Россия не раз предупреждала ее: если вы не прекратите предоставлять политическое убежище людям, преследуемым в России по закону, имелись в виду в первую очередь политические преступники и вообще враги режима, хотя Америка не выдавала и обычных мошенников, если те объявляли себя диссидентами, и не начнете выдавать их нам в соответствии с вами же подписанными соглашениями, то мы начнем давать убежище тем, кого разыскиваете вы. Я не оговариваюсь, когда пишу о соглашениях. Они действовали, потому что формально войны-то не было.